Глава 12. «Кушай, Жорочка, кушай. Борщ удался на славу. Я туда молодой крапивы добавила. Капусты-то нет. Считай, каша из топора. И булки бери. Они не сладкие. Это хлеб такой, итальянский. Чиабатта называется. Повариха-то твоя ушла. Кому-то нужно было думать о том, как вас накормить. Вот я и расстаралась». Я даже не запомнил, как зовут эту манерную сладкоречивую суку. Как-то сразу занеся ее в список не стоящих моего внимания. Не знаю, как у Егорова, а у меня-то ее сиропа скулы сводила. От нее самой за версту разила гнильцой. К тому же она врала. Врала нагло, профессионально даже. Потому что я не верил в то, что Майя могла уйти, не выполнив порученную ей работу. Зачем она вообще ушла? Куда? Игнорируя растекающийся по позвоночнику холод, я толкнул дверь и вошел. Но в запале меня никто не заметил. «Прекрати мельтешить!» — рявкнул Георгий. «Я же сказал, что не голоден!» «Ай да Жора! Ай да молодец! А я ведь сомневался, что он ее насквозь видит. У мужиков при виде доступной бабы частенько мозг отказывает, даже у самых лучших из нас. Ой, какой злой! Кажется, кому-то срочно нужно снять напряжение». «Да убери ты свои руки! Я тебя звал?» «Нет. Вот и отвали!» «Не ставь нас обоих в дурацкое положение. У тебя гордость есть, Жор?» Окликнул я Егорова, ставя точку в этом театре комедии. «Машина готова». РЛ обнаружил след. Говорит, пошли к ручью. «Тогда выдвигаемся. Есть пара часов, пока не стемнело. Будем надеяться, что больше нам и не понадобится». Я молча кивнул. Мы загрузились в машину и поехали прочь от поселка. Минут через 10 пути где-то неподалеку завыл волк. «Ишь, куда забредать стали?» — покачал головой Егоров, вглядываясь в горизонт. А я, наоборот, откинулся затылком на подголовник и вцепился в поручень изо всех сил, чтобы не биться головой о потолок каждый раз, когда мы подскакивали на колдобинах. А может, зря? А может, так и надо было, чтобы немного прийти в себя? Ведь мне нестерпимо, до звона в ушах этот вой прокатился по нервам. И ни выдохнуть, ни вдохнуть. Мою грудь будто изнутри распирала. «Что-то ты белый как мел стал. Все нормально?» «Волки. Они же не могли к ним подобраться». «Да брось. Во-первых, они людей сами боятся. А во-вторых, Илик наверняка вооружена. Знаешь, как она из ружья стреляет? Что ты? Глаз алмаз. Правда, РЛ?» Следопыт кивнул, не отрывая внимательного взгляда от дороги. И как раз в этот момент чуть в стороне что-то блеснуло. «Стой! Там что-то есть!» Жора ударил по тормозам. Мы вышли из машины и склонились над металлической штуковиной. «Кровь!» — пробормотал Егоров, касаясь пальцами бурых, запекшихся на припекающем солнце пятен. «РЛ, все в порядке?» «Моя кровь. Поедем. Надо спешить». «Что значит твоя?» «Моего рода». Теперь пришла очередь Егорова белеть. Да он и не побелел, скорее посинел, так что мне страшно стало. Того и гляди, откинется. А сейчас нам только этого и не хватало. «Да ты не переживай, Георгий. Если смогли уйти, значит, все хорошо у них». «Ехать-то куда?» «К дому. Тут уж не до прогулок. И это, ты пока лучше за руль не садись, Жор. Что-то ты плохо выглядишь». Егоров дернул ворот рубахи и послушно кивнул. За руль пришлось сесть мне. Было немного страшно, ведь я такой техники не касался лет 15, наверное. Но на фоне другого глобального страха это была такая мелочь, что я и внимания на нее не обратил. Руки-ноги сами вспомнили, что надо делать. Домик Ирелла стоял на берегу Лены. Это был бревенчатый низкий сруб, потемневший от времени. Я уже бывал здесь, и не раз. В той, прошлой жизни. Как войдешь в сени, следом небольшая кухня с дровяной печью, из которой выходит большая комната и еще две тесные спаленки. «Лошадка-то на месте!» — перевел дух Егоров. Я кивнул, заглушая мотор. Толкнул дверь и застыл на месте. Майя вышла из домика нам навстречу, и ничего такого в ней не было, кроме того, что было все хорошо с ней. Я сделал шаг и замер, потому что, продолжи я в том же духе, просто побежал бы и все. Сгреб бы ее в объятья, сжал. Так что наверняка затрещали бы кости. Чтобы вот так, чувствуя ее хрупкость в руках, заставить себя поверить в то, что все обошлось. И переживаний не стоило. А если бы и это не помогло, я бы в траву ее повалил и трахал бы столько, сколько понадобилось бы, чтобы убедиться. Вот она, здесь, подо мной, вокруг меня, везде. В каждом дуновенье ветра, в каждом гребаном вдохе, движении. Она мое все. Но я не мог. Даже после того, как она перед всем поселком призналась, что провела со мной ночь, я не мог. Одно дело с кем-то спать, и совсем другое — показать, что этот человек стал твоей слабостью. Единственным уязвимым местом, по которому так легко ударить. По-хорошему, мне вообще следовало найти способ отправить ее домой. Но и этого я сделать не мог. Уже не мог. Она мне была нужна, как воздух. Пусть и не вместе, но на глазах. Чтобы я знал и не волновался о том, что у нее все хорошо. Чтобы я не сходил с ума, думая, а не вернулась ли она к своему бывшему. Потому что рано или поздно это свело бы меня с ума. А ведь она могла вернуться. Я своими глазами видел, что он к этому прилагал все усилия. И те могли дать результат. Ведь это я знал, что она мне предназначена. Это я своими глазами видел наше счастливое будущее. Я каждой клеткой прочувствовал, впитал это счастье, эту совершенно неземную космическую любовь. Она мою душу заполнила, не ее. Майя ничего такого не знала, и я не мог ей показать, пока еще нет. Мне нужно было выторговать у судьбы немного времени. «С вами все в порядке?» Требовательно поинтересовался Егоров, отодвигая Майю с прохода. «Конечно», — моргнула та. «Я ведь передала о том, что случилось, в поселок». «Очевидно, мы уехали раньше. Так какого черта произошло?» Я заставил себя отмереть, потому что и РЛ, и Егоров с Майей скрылись в доме. А я так и стоял дурак дураком у нашего вездехода. Когда я вошел, Жора пытался убедить Илик обратиться к врачам, а та, неловко отводя глаза, уверяла, что в этом нет совершенно никакой необходимости. И я видел, как Егоров злился из-за ее упрямства, как сходил с ума от бессилия, от невозможности, ударив кулаком по столу, заставить ее поступить по-своему, в ее же интересах. И эти судорожные попытки обуздать свой нрав так сильно напоминали мне мои собственные, что я неверяще покачал головой. Правду в поселке болтали. Он просто помешался на этой девчонке. Так и говорили, да, помешался. Как будто любовь могла быть какой-то другой. Знали ли эти люди, что это такое в принципе? Думаю, нет. Или это мои чувства были какими-то особенными и неправильными? Возможно, потому что сам я был ужасным максималистом и любил соответствующе, на всю катушку. Не понимая, зачем в этом деле полумеры, когда можно этими сладкими чувствами досыта насыщаться, жрать их, пить, захлебываясь, в кожу втирать и как на наркоту подсаживаться. «Извини, я хочу выйти». Я соловело моргнул, помедлил еще секунду, осмысливая услышанное, и резко отступил, пропуская Майю из комнаты, чтобы потом и самому двинуться за ней следом. «Думаю, мы там лишние». Посчитала нужным она пояснить, когда мы вышли во двор. Майя подошла к кобылке, погладила ее бархатную морду. «Хорошая девочка, выручила», — шептала она. А я смотрел, как ее тонкие пальцы зарываются в густой мех низкой якутской лошади и представлял совсем уж непотребное. «Наверное, это и не пройдет, пока я хоть немного не удовлетворю свой голод по ней». «Надеюсь, теперь ты поняла, что я не врал, говоря об опасности». Пальцы Майи замерли. Она обернулась ко мне через плечо, кусая губы. Илик говорит, что это кто-то нарочно сделал. И охотились на человека. Зачем это кому-то понадобилось? И кому? Думаешь, это связано с произошедшим на Буровой? Я неопределенно пожал плечами, потому что у меня не было ответа. Сейчас с этим вопросом разбирался спецбратьев Белых, которому я поручил это дело. И если повезет, мы узнаем, какого черта случилось, раньше, чем приедут СБшники Севернефти. Ты только ничего не бойся. А я не боюсь. Это хорошо, Майя. А вот я, признаюсь, очень испугался, когда к нам примчалась Жанна и сказала, что ты пропала. Почему? Я не мог ей объяснить. Сейчас нет. Как бы это выглядело? Она бы наверняка ничего не поняла. Подумала, что я спятил. Я не хотел ее напугать своим напором. Да и не ко времени были бы мои признания. Потому что я за тебя в ответе. Мой ответ разочаровал Майю. Или разозлил. Она закусила изнутри щеку и отвела взгляд. И как раз в этот момент мы увидели спешащего к дому старика в характерном одеянии. Он кивнул нам, задержал взгляд на Майе и без стука вошел в дом. «Кто это?» «Местный шаман». «Он же не будет лечить Илик? Скажи, что не будет». «А кому же это делать?» «Врачам». «Мы в каком веке живем, Гордеев?» «Но ты же слышала, что Илик отказалась уезжать в город. А шаман ей поможет, поверь». «Не могу. Я даже не могу поверить, что ты сам во все это веришь». Майя сложила руки на груди и отошла к загону. А я улыбнулся тайком, а потом, опомнившись, бросил взгляд на часы. Дело шло к ночи, и на счету была каждая минута. Нам предстояло выяснить, какого черта произошло, а значит, следовало поторопиться. Будто читая мои мысли, из дома вышел хмурый Егоров. «Возвращаемся. РЛ поедет с нами. Он хочет забрать коня». «И, как я понимаю, уделить больше внимания следам?» Жора дернул плечом. «Смотреть там особенно не на что. Капкан я узнал. Мы такие в прошлом году ставили, потому что здесь была вспышка бешенства у лис. Надо было меры принимать». «Хочешь сказать, что это кто-то из наших?» «Ну зачем?» Не ответив мне, Егоров сел в машину. Следом за ним РЛ. Осталось лишь одно место. Я мысленно чертыхнулся и, забираясь в салон, бросил будто бы между делом. «На руки мне сядешь». Так и расположились. Не знаю, насколько Майе было комфортно, наверное, все же не было. Она то и дело ерзала. Соскальзывала вниз и возвращалась обратно, отчего мой и без того напряженный член начинал особенно болезненно пульсировать. А меня самого бросало в пот. Мой контроль держался на тоненькой-тоненькой ниточке. И в попытке отвлечься я вновь насел на Георгия. «Ты мне так и не ответил. Ты кого-то подозреваешь?» Майя притихла, повернула голову, чтобы лучше видеть Егорова, задевая меня своим хвостом. Я вдохнул потихоньку тоненький аромат ее волос, на миг даже забыв, о чем спросил Жору. «Подозреваю. И дай бог, чтобы я оказался неправ. Иначе я из нее. Я всю душу вытрясу». «Из нее?» «Вот так новости!» «Вы Лену подозреваете, да?» «Это так очевидно!» Майя пожала плечами. «Что тебя навело на эти мысли? Она куда-нибудь уходила днем?» «Да, да, уходила. Когда Элик привезла продукты, случилась не очень красивая сцена, после которой Лена пропала на некоторое время». «Что за сцена?» Егоров нервно похлопал по карманам, достал пачку сигарет и, вытащив одну зубами, прикурил. Его большие мужицкие руки дрожали. «Как же я тебя понимаю, батенька? Выходит, мы с тобой, товарищи, по несчастью, даже больше, чем я полагал. Впрочем, и тебя я тоже вдоль и поперек проверю. Не нравится мне это все». «Да так, она хамителек начала, цеплять ее по-всякому, о вас говорила». Егоров затянулся так, что фильтр затрещал. В одну тягу скуривая сигарету. Затушил бычок в жестяную банку бросил, что здесь вместо пепельницы была. А как только мы въехали на территорию городка, Егоров первый из машины выскочил. «Его бы задержать, не то наворотит дел». Не проявляя никаких эмоций, тихо заметил РЛ. Майя закивала и, бросив на меня умоляющий взгляд, неловко спустилась на землю. Торопливо шагая, мы нагнали Егорова в конторе. Только здесь еще горел свет. Это Жанна сидела у телефона. «Тут это, какой-то начальник большой звонил. Я сначала подумала, что это из главного офиса по поводу ЧП. Но нет. Спрашивали про Майю Золотову. Требовали позвать к трубке. А я, дура, взяла и ляпнула, что еще и не нашли. Что тут началось?» Форменный допрос с пристрастием. Егоров нахмурился, привел взгляд на застывшую, как кролик, Майю. «Знаешь, кто это был?» «Отец», — вздохнула та, обнимая себя за плечи.